Глава первая. Анна, Ирина и Свен узнают новость. «Аннушка, пора вставать. Вас ждут кофе, томатный сок, омлет с грибами и Свен с новыми переводами». «Как хорошо начинается новый день!» Анна улыбнулась и открыла глаза. Нигде она так легко не просыпалась, как здесь, в Стокгольме. Это, наверное, балтийский воздух так на нее действует, ветер с родной Балтики. Да и когда еще ее так будили, когда подавали ей кофе в постель? «Спасибо, милая Ирина Борисовна. Доброе утро». Анна одной рукой взяла чашку с кофе, другой — стакан с томатным соком. Кофе бодрил, разогревал, сок освежал. Через 2 минуты от сна уже вовсе ничего не осталось. Приняв душ и приведя себя в порядок, она спустилась в кухню по веселой деревянной лестнице с поскрипывающими ступенями. «Привет, Свен». «Привет, Анна. Как спала?» «Прекрасно. Правда, во сне кому-то читала какую-то лекцию, но сейчас уже не помню о чем». «Это ты для того, чтобы не выбиваться из ритма, заданного Ириной?» Анна никак не могла привыкнуть к тому, что Свен, ученик Ирины Борисовны в прошлом, а теперь коллега и соавтор некоторых ее переводов, называет ее без отчества просто по имени Ирина. Вот бы кто-то из ставших взрослыми учеников Анастасии звал ее Настей. Демократично, но невозможно. Легкая грусть при воспоминании о сестре на миг охватила ее всю и тут же отпустила. Анна не позволяла себе расслабляться в воспоминаниях. 7 лет, как они расстались. 7 лет и ни одного письма, ни от Анастасии, ни от Аленки. Одной писать не позволяет ее партия, другой — работа мужа на атомной станции. Хватит об этом. К тому же сейчас она отогрелась душой у милой Ирины Борисовны. Хорошо, что она согласилась на это турне по Швеции. Вот так неожиданно вдруг встретила родного душой человека и успела привязаться к нему, полюбить. Чем-то Ирина Борисовна напоминала Анне ее мать, такая же веселая, готовая радоваться чему угодно, как ребенок, солнечному дню, красивому острому словцу. Среди неторопливых, спокойных шведов она несется по жизни, как метеор, все и вся заряжая энергией, включая в свое движение. И цель у нее такая прекрасная. По пути в Стокгольме только вокруг нее и существует этот островок внимания к России, к ее литературе, ее искусству. А ведь Ирина Борисовна уже больше 20 лет назад выехала из Советского Союза со своим мужем-шведом. Господин Карлсон шутит: «В Швеции нет вулканов, ну так я вывез один из России». Пока Анна думала об Ирине Борисовне, та вовсю гремела посудой на кухне, одновременно что-то напевала и разговаривала со Свеном. Анна оглядела стол, обнюхала, дергая носом. «А что это тут так вкусно пахнет? Что еще на завтрак, кроме Свена?» «Омлет с грибами и с авокадо. Какая экзотика!» «Не больше, чем твой кофе с томатным соком, Анна», — улыбнулся Свен. «Кофе с томатным соком — это мой личный вклад в западную цивилизацию». «А не лекция о самоздатовской поэзии и не статья о ней?» «Нет, только кофе с томатным соком. Лекции может читать каждый, а вот кофе с томатным соком — это было озарение, это было как удар молнии. В ту минуту, когда я поняла, что можно попробовать совместить 2 любимых напитка, я узнала, что испытывает гений, открывая что-то новое в искусстве. Я чувствовала себя Моцартом, а не Менделеевым, ведь это уже химия, Эйнштейном. Это было преображение вещества». «Дети, поторопитесь», — вмешалась в их болтовню Ирина Борисовна. «Через 5 минут явится журналистка из женского журнала. Кстати, Анна, у вас далеко фотографии Ирины Ратушинской?» «Вон там пакет на холодильнике. Я еще с вечера приготовила». «Отлично. Свен, а ты что нам сегодня принес?» «Я перевел вот это». Свен протянул ей листок со стихами. «Нет, я лучше на слух. Аннушка, прочтите вы по-русски, а потом Свен прочтет по-шведски. На слух я лучше улавливаю. У меня ведь абсолютный слух, вы это знаете, дети. А если я буду читать, то обязательно отвлекусь на какие-то свои ассоциации, какие-то свои мысли вмешаются». «Еще бы. Ирина думает со скоростью ЭВМ и без перерывов. Читай, Анна». Анна взяла листок, прочла сначала, в который раз, про себя, а потом вслух. «На моей половине мира распускают хвосты кометы. На моей половине века мне в глаза половина света. На моей половине ветер и чумные перы без меры. Там прожектор по лицам светит и стирает касание смерти. И отходит от нас безумье, и проходит сквозь нас печали, и стоим посредине судеб, опираясь в чуму плечами. Мы задержим ее собою, мы шагнем поперек кошмара. Дальше нас не пойдет, не бойтесь, на другой половине шара». Анна умолкла и положила свой листок на стол. Тогда Свен прочел стихи по-шведски. Ирина Борисовна слушала, покачивая в такт головой, будто слушала музыку. Анна пыталась по интонациям уловить, правильно ли Свен угадал, почувствовал стихи. Не повторил ли он ошибки французского переводчика, которому в стихотворении почудилась уверенность больше, чем это слышалось Анне. Он в своем переводе особенно подчеркнул это «мы задержим, дальше нас не пойдет, не бойтесь». Анна же хотела, чтобы Запад слышал другое, как хрупкие плечи пытаются задержать чуму, как маленькая женщина с кудрявой головой храбро пытается встать поперек смертоносного ветра. И в этом «не бойтесь» на другой половине шара ей слышалось горькое. Если вы не хотите слышать, хотите жить спокойно, то хотя бы помните, что нам-то все равно некуда уйти, потому что страшные звезды уже горят над нашей головой, потому что кошмар охватил нас со всех сторон, и мы будем вас заслонять, у нас просто нет выбора. На моей половине ветер и чума. Только вот иную чуму как раз ветром-то и разносит. Ирине Борисовне перевод понравился. Решили, что на лекции в Гетеборге она сегодня прочтет его в числе других переводов Свена. «Мне это стихотворение понравилось еще тем, — сказал Свен, — что оно посвящено западному человеку, моему незнакомому другу Дэвиду МакГолдену. Значит, и всем нам тоже. Эти стихи заставляют думать». «Вот и думайте. Мне кажется, что у Запада с этим как-то не очень», — не удержалась Анна. Свен немножко обиделся. Его задевало, когда в голосе Анны начинали звучать эти нотки превосходства взрослого человека над детьми. И, конечно, его задевало то, что Анна, ровесница по годам, считает его, Свена, мальчишкой, едва ли не ребенком. А ведь он влюблен в нее. Уже очень-очень давно, 3 недели, с самого приезда Анны в Стокгольм, ему хотелось ее опекать, защищать, заслонять от невгод. А они, эти маленькие русские женщины, такие отважные, страдающие так гордо, не склоняющие головы перед судьбой, они готовы сами весь мир заслонить собой от чумы. И Свен в своем переводе постарался выразить то, что он видел в Анне, отчаянную решимость хрупкого существа принять на себя весь ужас смерти, чтобы заслонить остальной мир, неразумный, счастливый и глупый. Вот пусть западный мир услышит эту отчаянную решимость, эту горькую любовь к нему, маленькой мудрой русской женщины. И, может быть, тогда этому миру захочется, как Свену, почувствовать себя, черт возьми, мужчиной и встать, если не впереди, то хотя бы рядом с теми, кто принимает на себя ветер чумы. «Что же это, журналистка не идет?» — прервала молчание Ирина Борисовна. «Этак мы опоздаем на поезд, а нам нужно выехать через 40 минут, чтобы успеть на вокзал к 9:30. В этот поезд с нами сядет журналист из религиозного журнала. По дороге он возьмет у Анны интервью». «Он что, из Гетеборга, этот журналист?» «Нет, из Стокгольма. И из Гетеборга он первым же поездом вернется обратно. У меня в расписании не оказалось для него другого времени». «Ловко придумано», — засмеялась Анна. «Интервью за завтраком, интервью в поезде. Где еще сегодня?» «Больше нигде. 2 лекции в Гетеборге, потом на поезд, и ночью мы вернемся в Стокгольм. Свен будет нас встречать на вокзале и отвезет домой, и покажет новый перевод. Ведь тебе сегодня без нас нечего будет делать, Свен, так ты постарайся перевести еще одно стихотворение Ирины Ратушинской». Анна улыбнулась. «Ирина Борисовна всех умеет заставить работать». За эти 3 недели он переводил не только Ратушинскую, но и 3 прекрасных ленинградских Елен — Игнатову, Шварц и Пудовкину, и стихи поэтесс, живущих теперь в эмиграции, которые прежде ходили в самиздате — Горбаневскую, Владимирову. Что ты сейчас переводишь, Свенчик? Соль-минорную симфонию Лии Владимировой. А, это? Я вам Моцарта привез, я приеду через час. Свен продолжил. Не пришел он через час, не пришел он через день, не пришел он через год, не пришел он никогда. Тут прозвенел звонок, Ирина Борисовна пошла открывать дверь и вернулась в кухню с молоденькой журналисткой в сопровождении солидного фотографа, увешанного камерами, еще с чемоданом в руке. Анна поморщилась. Зачем снимать ее, когда у нее столько портретов Ирины Ратушинской? Ирина Борисовна слегка пожурила журналистку за опоздание. «О, простите, но по дороге зашла в редакцию за фотографом, а там все обсуждают свежую новость. Вы уже слышали?» «Нет, мы не включали радио. А что за новость?» «В Швеции зарегистрирован повышенный уровень радиации. Есть предположение, что ее несет ветер из Советского Союза». «О, Господи!» — воскликнула Анна. «Столько болтовни о ядерном разоружении, а сами опять что-то потихоньку взорвали. В Норвегии и Финляндии тоже зарегистрировано повышение радиации». «А делали запрос советским властям?» — спросил Свен. «Так они вам и признаются», — фыркнула Ирина Борисовна, — «эти бандиты». «Нет, Советский Союз отрицает наличие на его территории повышенной радиации. Но метеорологи определили направление ветров за последние 72 часа. Ветер идет из СССР. Подозревают какую-то атомную катастрофу». «Вот вам и чумной ветер», — вздохнула Анна. «Это наверняка с севера. Там и база атомных лодок, и полно ракет. Там погиб мой отец во время испытаний на Новой Земле. Это были тайные испытания». «Нет. Говорят, что ветер шел с юга европейской части». «С юга? Странно. Что бы это могло быть?» «Не надо гадать, Аннушка. По дороге на вокзал купим газеты и сами все прочтем. А сейчас давайте работать, у нас очень мало времени». Девушка-журналистка уселась напротив Анны и развернула блокнот. Фотограф уже бродил по кухне, пробуя свет и выбирая точку. ЦК КПСС, Совет министров СССР, Всесоюзный Центральный Совет профсоюзов и ЦК Комсомола подвели итоги Всесоюзного коммунистического субботника, посвященного 116-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Он явился ярким свидетельством политической и трудовой активности советских людей, их стремление делом ответить на решение 27-го съезда КПСС, внести свой вклад в ускорение социально-экономического развития страны. Радио «Москва», 26 апреля 1986 года, 11:00. Новые дома из керамзита-бетона, построенные в селе Маркелово Тамбовской области. Радио «Москва», 26 апреля 1986 года, 12:00. Лесозаготовители Карелии сегодня вышли на работу в счет июня месяца. Радио «Москва», 26 апреля 1986 года, 12:00. На одной из центральных площадей Киева раскинулась сельскохозяйственная ярмарка. Передаем репортаж нашего корреспондента. Радио «Москва», 26 апреля 1986 года, 22:00. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР сердечно поздравили руководителей Демократической Республики Афганистан, весь дружественный афганский народ, с национальным праздником, 8-й годовщиной Апрельской революции. Радио «Маяк», Москва, 26 апреля 1986 года, 14:00. Сегодня советские моряки с ракетного крейсера вице-адмирал Дрозд, находящегося с деловым визитом в порту Триполи, почтили память ливийских граждан, погибших во время варварской американской бомбардировки 15 апреля. На могилу жертв налета были возложены венки. Радио «Маяк», Москва, 26 апреля 1986 года, 22:00. К Когда мы говорим «ничто не забыто», то нами руководит не чувство мести, а чувство справедливости и заботы о будущем народов, забота о том, чтобы никогда не повторилось столь ужасное злодеяние. Именно это вынуждает нас вновь и вновь возвращаться к разоблачениям гитлеровских преступлений, напоминать о закономерном финале фашистского режима. К 40-летию Нюрнбергского процесса. Красная звезда. 26 апреля 1986 года. Девятый съезд Социалистической единой партии Германии проходил в дни, когда СЕПГ отмечает свое 40-летие. Велики ее заслуги в формировании современной ГДР. В центре Европы, на родине Карла Маркса и Фридриха Энгельса, успешно воплощается в практику теория научного социализма. Правда, 26 апреля 1986 года.